«Восемь песов», — вспомнил Керго. «Трех лисиц, пыжика много, 10 или 12. А Алитет? Сколько Алитет отдал Чарли за вельбот?» 6 шкур белого медведя», — думает Керго. «И еще 2 мешка песовых и лисьих шкур. И еще много-много клыков от моржа». «А отец Алитета шаманил?» «Да, Коравье большой шаман был». «Как Керго?» — смеюсь я. «Нет», — качает головой Керго, «я еще не умел». «Потому что не знал Наягнека?» «Наягнек?» И лицо Керго выражает удивление. «Наверное, он поразился, что Наягнека еще помнят. Вот и я, не имеющий к нему никакого отношения, все же знаю о Наягнеке». «Наягнек, о!» — только и повторил старик. И задумался, потом сказал. «Он знал силу, знал душу, знал, из чего человек». «Ты его на той стороне пролива встречал?» — спросил я. «Мне отец рассказывал, как я видел Наягнека и встречался с ним в Америке. Мы оба были там, потом сюда приехали. Я не помню великого заклинателя, но отец говорил, он разговаривал со мной». «Мал я был, не помню, хорошо разговаривал. Коравье это не понравилось, когда узнал». «А, догадался я, Наягнек, наверное, тебя благословил, а Коравье ревновать стал, дело ясное». «Не знаю», — признался Керго. «А кто из вас сильней, ты, Коравье, или Наягнек?» «Наягнек великий. Зачем спрашиваешь?» «Я не спрашиваю, зачем ты пришел». Я смущаюсь и молчу. «Ты ищешь Эмуль? Ее нет. Она на побережье. Скоро придет оттуда». Он показал рукой на восток. «Туда ушла на вельботе. Скоро вельботы придут. Каждый год ты приходишь. Зачем?» — лукаво улыбается старик. «Дом твой далеко, а ты приходишь. Мы тут работаем неподалеку. В прошлом году не работали, и в позапрошлом не работали, а ты приходил». «Не работали, соглашаюсь я. Передай Эми, что я приходил. Она и так узнает. Откуда?» «И Маклик скажет», — кивнул он в сторону старухи. «Женщины». «Понятно. Пусть скажет. Я к ней приходил, к Эми». «Ты не увезешь Эмуль?» «Нет. Одна жена у меня была», — смеюсь я. «Ну и что? Вам же можно много», — намекает он на мое татарское происхождение. «А вам?» — намекаю ему на его прошлое. Легкая улыбка вспыхнула вдруг на его лице и затерялась в морщинах. «Не увози», — серьезно сказал старик. «Знаю, нельзя ей в городе». «У тебя другие дела», — внимательно посмотрел он на меня. «Не она, у тебя другие дела». Я опять поразился его всевидению. «Да», — согласился я, — «мне идти дальше, только я не знаю, как лучше». «Хорошо, ты не забываешь друзей. Ты Юрия ищешь, да? Да. Ему плохо. Найди его. Ты поможешь Кергу? Он молча кивнул. Когда пойдешь? Сегодня. Чай вот попью и тогда. Я никому не говорил, что ищу Юрия. Керго просто понял меня. Месяц назад в поселке, куда я на 3 дня вырвался за продуктами для нашего полевого отряда, встретились мне рыбаки из совхоза. Они все и рассказали. Юра Ровтын, моторист совхоза, возвращался из поселка вместе с 2 товарищами на лодке «Дюральки». Залив был спокоен. Небольшое волнение застало их уже у самого дома. Здесь лодка и перевернулась. Никто из 3 плавать не умел. Удалось спастись 1 Юрию, и то чудом. Его и считали виновным, и потому, что сидел за рулем, и потому, что спасся. Не мог он вынести молчаливого осуждения односельчан, не мог вынести собственной причастности к смерти своих товарищей. Ушел из села на побережье. Изгоем живет на скалах, говорят, промышляет моржей. Жена его, Мэри, разделила позор и горе. Ушла из села, не сказав куда никому, даже мужу. Когда Юрия простят, она вернется. Только надо сначала найти Юрия, и надо, чтобы его простили. Сколько с Юрой на его вездеходе мы колесили по тундре, и весной, когда завозили продукты оленеводам на отелочную компанию, и зимой, когда помогали пастухам в перекочевках, и осенью, когда ездили по бригадам и собирали детей в интернат перед началом учебного года. Мы с ним старые товарищи, разве можно его бросать? Когда я болел, приходил он ко мне в больницу. Легкую кухлянку из неблюя подарил, чтобы я не простужался больше в тундре. Ах, Юрий, Юрий! Не верю я, что пьяны они возвращались из поселка. Юрий совсем не пил, разве что иногда совсем немного. И то почему-то любил шампанское, чего мы никак не понимали. «Надо идти по камням, на мыс Эри», — говорит после чая Керго. «Там не пройти, надо морем». «У тебя лодки нет», — отвечает старик. «Лезь на скалы, иди по самому верху, гляди вниз, может, найдешь. Он там, я знаю, больше ему негде жить. На мыс Эри иди. Попробую». «В камнях ночевать можно», — советует Керго. «Я понимаю. Это совет на тот случай, если я до ночи не отыщу Юрия». Пропало солнце, и вдруг пошел тяжелый, мокрый, медленный снег. На Чукотке снег выпадает всегда сразу, неожиданно. Этот августовский еще растает, будет много теплых дней. Но сейчас от океана потянуло холодом, хотя и было безветренно. Керго пощупал мою куртку. Я его понял. «Не надо, она теплая, спасибо». Старик не стал приносить другую и продолжал сидеть у костра. Мы налили по кружке чаю. Вышла и Маклик, махнула рукой, звала в дом. «Хорошая женщина!» — улыбнулся старик. — Всегда молчит. — А если собираются женщины? — О, засмеялся старик.